Глава 10. Замираю на месте. Крик не прекращается, и от этого мне становится не по себе. Что же там могло такого произойти? Ругаюсь про себя последними словами, но возвращаюсь и заглядываю в комнату. Вдруг что-то серьезное. Спихиваю свои вещи, настоящие рядом стул, и кидаюсь наполовинку к Вилме. Она сидит на полу, закрыв голову руками, и продолжает визжать. Что случилось? Услышав меня, Вилма стихает. Я же оглядываю комнату, но не вижу ничего подозрительного или опасного. Так почему она кричала? «Это была ты?» Вилма убирает дрожащие руки от лица. «Я просто вышла из комнаты, а ты закричала. Что стряслось-то?» «В окне», — начинает Вилма и замолкает. В окне солнышко клонится к горизонту. И облака начинает подкрашивать в оранжевый. А еще видно основной корпус Академии. В общем, ничего такого. Там было что-то страшное. Оно закрыло свет. Совсем. И оно... Губы у нее дрожат. Похоже, что-то ее действительно напугало. Теперь и я начинаю переживать, если это не притворство, а реальная угроза, она касается всех. Давай я кого-то позову. Целителя. Мысленно добавляю я. Целители, в отличие от лекарей, помогают, когда непорядок с головой. Вилме пригодится такая помощь в любом случае. Нет. Сейчас же этой твари нет. Медленно встает моя бывшая соседка. Так. Ты ничего не слышала и не видела. Иди, куда шла. А я разберусь. И как же? Со скепсисом спрашиваю я. Расскажу все брату. Начинает она, а потом хмурится сильнее прежнего. «Не твое дело. И молчи об этом, не то пожалеешь. Ты и так у меня на особом счету». «Рада видеть, что ты вернулась в норму», — фыркаю я. Забираю свои вещи и выхожу. Что бы там ни было, это проблемы Вилмы. Может, ей вообще показалось. Конечно, этот странный случай не сразу выходит из головы. Я продолжаю о нем думать, пока раскладываю вещи на новом месте. Что, если это была черная магия? Или, возможно, я слишком зациклилась? Надо уже переставать видеть везде опасности. Соседка не возвращается до самого вечера. Я успеваю сходить поужинать, подготовиться к завтрашним занятиям, пролистать учебники, подмести в комнате. В конце концов, решаю, что здоровый сон важнее знакомства с новой соседкой. Запираю дверь и ложусь. Завтра надо постараться на занятиях, чтобы хорошо сдать экзамены. Среди ночи слышу скрип двери и приоткрываю глаза. В полосе света стоит фигура. Ее голова опущена, а лица не видно из-за тени и длинных волос, спадающих вперед. Вид довольно пугающий. Я привстаю в кровати и щурюсь. В груди нарастает страх. А сама я не до конца понимаю, сон это или нет. Прямо передо мной зажигается маленький огонек, прямо в воздухе, и я невольно закрываюсь от него. «Ты кто?» — слышу хриплый шепот. «Лиана», — подаю я слабый голос. «Твоя соседка. А ты?» Она не отвечает, а заходит и закрывает двери. Затем гасит свой огонек. После света я плохо вижу в темноте, лишь догадываюсь по звукам, что соседка идет к своей половине, и переодевается. «Как тебя зовут?» Предпринимаю вторую попытку познакомиться я. «Я Роксана. А ты спи». Многословно. Ладно, так даже лучше. Я переворачиваюсь на другой бок, подтягиваю на плечи одеяло и с удовольствием засыпаю. Утром будильник срабатывает как надо. Моя соседка спит, а я собираюсь и даже прикидываю, что успею на завтрак. Выхожу из общежития в приподнятом настроении. Ощущение, что с основными проблемами я разобралась вчера, и теперь можно немного выдохнуть. Но от хороших мыслей отвлекают странности, которые я замечаю по пути в столовую. Плитка на дорожках местами вывороченная. Трава на газоне завяла. Но не вся, а тонкой полосой. Что тут происходило ночью? «Лиана!» — меня догоняет Эрин. «Подожди!» «А где Сильвия?» «Копается. Нам надо занять ей место. Ты в следующий раз сразу за мной заходи, ладно? Тебя с кем поселили?» Какая Эрин с утра активная. Я не успеваю отвечать на все ее вопросы. Рассказываю о Роксане. И Эрин меняется в лице. Я слышала про нее что-то. Она с третьего курса. И с ней была связана неприятная история. Какая? Не хочу врать. Давай уточню и тогда расскажу. Хмурится Эрин. Может быть, я не так поняла? В столовой довольно мало людей с утра. Мы занимаем столик у окна и берем завтрак и на Сильвию. «Внимание всем адептам, персоналу и преподавателям!» Вдруг раздается над головой громкий голос. «Из-за происшествий, которые предстоит расследовать, Академия закрыта. Покидать Академию запрещено. Вход и выход только по специальному распоряжению ректора. Внимание всем преподавателям! Собраться в кабинете ректора!»